«Товарищ Брюханов», — сказал Сталин, слегка передвигая пакет по столу в направлении Брюханова, — «это бумаги Константина Леонтьевича Петрова, адресованы лично вам». Брюханов проследил за рукой Сталина, впервые отмечая с тыльной стороны ладони характерно блеклую старческую кожу. Сейчас нельзя было понять, что задумал и решил Сталин, потому что нельзя было хотя бы примерно определить содержание бумаг Петрова, но Брюханов, все тем же пробудившимся в нем от напряжения и необычайности происходящего особым чувством опасности, тотчас определил, что это именно то, ради чего он и находится у Сталина, и что все дальнейшее будет зависеть не только от него самого, но и от других, вполне вероятно, еще неизвестных обстоятельств и причин. И Брюханов сделал то единственное, что было возможно в его положении. Он осторожно взял обвязанный простым шпагатом пакет и внимательно прочитал надпись, сделанную рукой покойного Петрова, действительно удостоверявшую, что бумаги адресованы лично ему, Брюханову. Он и раньше приблизительно знал об отношениях покойного Петрова и Сталина, и у него не возникло даже минутного раздумья, почему в бумагах Петрова оказался заинтересован сам Сталин. Но то, что это был втянут он сам, в общем-то, незаметный и малоинтересный, в смысле большой политики человек, неприятно его покоробило. Петров был крупной личностью, прервал затянувшееся молчание Сталин. Это был человек почти болезненной честности, оригинально мыслящий. Своей жизнью, своей борьбой и даже просчетами он, как и каждый из нас, отразил эпоху. Нашу с вами эпоху, товарищ Брюханов. Дома на досуге посмотрите эти бумаги. Вполне вероятно, вы встретите что-нибудь для себя неожиданное. Бывает очень и очень полезно, когда иногда узнаешь, что именно думают о тебе в самом деле не только враги, но и друзья. Говоря, Сталин с какой-то безжалостной зоркостью неотступно следил за лицом Брюханова и, очевидно, остался доволен. И вновь Брюханову ничего не оставалось, как сделать вид, что ничего особенного не произошло, хотя он отдал бы все, что угодно, чтобы не только не слышать последних слов Сталина, но чтобы вообще не было бумаг Петрова, таящих в себе неизвестность, а, следовательно, «Курите», — предложил Сталин, ободряюще улыбнувшись Брюханову. И у того слегка отпустило душу. Это было невероятно, но это было так. Брюханов вдруг ощутил свою близость с этим человеком. По быстрому, неуловимому движению в лице Сталина Брюханов понял еще, что Сталин догадывается о его мыслях, и они ему по какой-то причине неприятны и обременительны сейчас. Оба почувствовали облегчение, когда в кабинет вошел Поскребышев, худощавый, со спокойным, раз и навсегда усвоенным ровным дружелюбием в лице, и о чем-то тихо сказал, подойдя вплотную к Сталину. Брюханов уловил, что Сталина где-то ждут. «Да, я помню», — уронил Сталин. «До начала еще 5 минут». Он неожиданно легко повернулся к Брюханову и тут же пригласил его поужинать у него, разумеется, если Брюханов не возражает. «Ну, чем дальше, тем загадочнее», — подумал про себя Брюханов, загораясь, в свою очередь, острым любопытством. Очевидно, Сталину нужно было присмотреться к нему поближе. Во всяком случае, чем бы ни объяснялся внезапный интерес Сталина к его скромной личности, спустя несколько часов, проскочивших для Брюханова в каком-то почти лихорадочном беспокойстве, Он, так и не выбрав время вскрыть полученный пакет, уже сидел за одним столом со Сталиным.